Издательская платформа «Руграм» представляет. Нина Малкина. Красные луны Квертинда. Орден Крона. Армия свободы. Читает Татьяна Мазурка, Алексей Данков и Ольга Богданова. Глава первая. Вдовий плач. Наш баркас шел плохо. Море лупило ледяными кулаками в борта и раскачивало палубу. На каждую крохотную волну жалкое суденышко взбиралось неохотно и с явным облегчением плюхалось о темную гладь, чтобы в следующую секунду сделать очередной героический рывок. От такой качки завтрак стоял у меня в горле, но наружу, к счастью, не просился. Я полулежала в трюме, натягивая на нос задубевший от соли плед. Вытянуться в полный рост мешали огромные тюки с провизией, ящики с оружием и запечатанные бочки. Казалось, они распирали нутро трюмной каюты и заставляли баркас натужно стонать от боли. Несчастный рыболовный корабль не был приспособлен для перевозки грузов, поэтому его жалобный деревянный вой заглушал даже громкий плеск волн. Новый крен развернул суденышко влево, и меня, как тряпичную куклу, метнуло на вязанку курток и ватников. Я вцепилась в нее репейником и посильнее стиснула зубы. «Погода не способствует морским прогулкам!» Голос с палубы ворвался вместе с порывом ветра и брызгами пены. «Но мы скоро прибудем. До острова Грифорд часа три пути, не больше». Я сощурилась от тусклого света. Темный силуэт загораживал почти весь проход, пах морем, едва уловимо терпкой пряностью. От сладкого запаха тошнота все же дала о себе знать. Тяжело вздохнув, я откинула покрывало и села. Потерла глаза. Со вчерашнего дня поспать так и не удалось. После встречи с Джером я вернулась в свою комнату, намереваясь хорошенько отдохнуть перед поездкой. Но вместо этого долго ворочалась в постели, раздумывая о трудной жизни квертинцев и своей собственной. Неужели я так никогда и не стану счастливой? Может, ментор прав, и такая свобода, которая требует борьбы, только гнетет и портит благополучие? Без конца вертелась в мыслях. В качестве последней попытки заснуть я сунула голову под подушку, но и это не спасло. Мешало все: звездный свет из окна, мерное сопение соседок, слишком холодная постель, вмиг показавшаяся неуютной. К утру сон так и не пришел, поэтому я плюнула на попытки провалиться в забытье и вышла из академии рано, еще до песни сирены. Знакомая «Как сладок сна, конец» настигла меня уже в приюте, полностью собранную и готовую к поездке. «Мы вовремя отбыли, как раз до отлива!» Демиург сел напротив и протянул мне исходящую паром кружку. «Так что трудностей в пути не возникло. Если любишь морские пейзажи, можешь подняться на палубу. Отсюда открываются восхитительные виды на архипелаг. Мы как раз подплываем». Я обхватила ладонями посудину с горячим напитком, понюхала. Чихнула, потерла заледеневший кончик носа, но все-таки прохрипела в ответ: «Не люблю». Первый же глоток приятно согрел внутренности и протолкнул тошнотворный ком в желудок. В металлической чашке плавали несколько ягод шиповника и листья мяты. Удивительная простота для того, кого невозможно представить без роскоши в каждой мелочи. Но сегодня признать в господине Демиурге создателя Ордена Крона было невозможно. Напротив сидел обычный мужичок в рваной рыбацкой одежде и натянутой на лоб шапке. небритый, с обветренным лицом и обкусанными, как у меня, губами. Даже глаза одинакового цвета, мутно-коричневого. «На берег я с тобой не сойду», — начал инструкцию ненастоящий рыбак. «Там тебя встретит Татовский, проводит к лагерю и обеспечит безопасность». Говорил он тоже по-иному. Коротко, отрывисто, по делу. Да и вообще выглядел недовольным, угрюмым, словно не одобрял грядущую встречу. Или брезговал. «Мне может что-то угрожать?» Я оторвалась от питья и глянула из-под растрёпанных волос. Судно снова бросило в сторону, и мы оба припали на бок. Кружка булькнула и обдала горячими ароматными каплями, но на дне еще осталось немного чая. Поймав равновесие, я допила остатки и притулила посуду на какой-то из ящиков. «Лагерь охраняется не хуже приюта Крона, так что вряд ли». Демиург все-таки взмахнул пальцами по своей изящной привычке. Без перстней этот жест смотрелся по-дурацки. «К тому же тебя защитит твоя фамилия. Дочь Тезарии Горст уже стала символом сопротивления, а после твоего появления в лагере армии весть разнесется во все уголки Квертинда». Он замолчал, разглядывая свои ногти. «И это привлечет в Орден новых людей для будущей войны», — продолжила я вместо него предсказывать очевидные последствия. «Подарит квертинцам надежду на победу и веру в лучшее, свободное будущее. Все, как вы и говорили, так?» «Все так», — согласился Демиург, но радости по этому поводу не явил. «Свободный Квертинд. Новые правила». «Свободные квертинцы!» — невольно поправила я, вспомнив вчерашний вечер. Поймала удивленный взгляд собеседника и спешно оправдалась. «То есть, конечно, Орден хочет вернуть Крона в королевство, пытается остановить разрушение и проклятие. Но ведь мы еще сражаемся за людей, правда? За тех, кого иверийские принуждения привели к нищете и лишениям. Эта война ведь нужна им, господин Демиург. Она изменит жизнь квертинцев к лучшему. Сделает их счастливее». Шквал вопросов прозвучал слишком наивно, но мне хотелось услышать подтверждение тому, что я все делаю правильно, что Джер ошибался, когда говорил о том, что квертинцы не хотят свободы, только не ценой войны. Господин Демиург посмотрел странно, но улыбнулся. Почему-то стало легче, хотя обычно настроение владельца театров меня не тревожило. «Все верно, Юна!» Непонятно чему обрадовался мужчина. «Мне нравится ход твоих мыслей. Сражаться за квертинцев, а не за квертинд!» Звучит как новый лозунг. Он внимательно осмотрел меня и приказал. «Повернись!» «Зачем?» Сразу же ощетинилась я, но все же развернулась к нему спиной. Ловкие пальцы причесали волосы, натянули до легкой боли и принялись заплетать толстую косу. «Знак соединения должно быть видно издалека», — пояснил Демиург, перевязывая свое творение грязным шнурком. «Старайся вытягивать шею. Шагай смело, будто за тобой уже идет многотысячная армия. Смотри прямо, но без вызова. И помни, что меня не существует для всех этих людей. На вопросы о господине Демиурге отвечай уклончиво, не подтверждая и не развеивая свою связь с Создателем». «Вы так говорите, будто мы любовники». Развернулась я, но наткнулась на совершенно серьезный взгляд. «Позволь квертинцам создавать свои сказки». Он поднялся и подал мне руку. «А сказки про любовь они любят больше всего». Я угрюмо уставилась на мужскую ладонь, всерьез раздумывая, не укусить ли ее. Так сказать, в приступе любовной страсти. Но Баркас начал замедлять ход, и я все-таки поднялась, держась за пузатые бочки. Вгляделась в дверной проем, где замаячили фигуры еще двух рыбаков, судя по пошлым ухмылкам, вполне настоящих. «И еще», — шепнул на ухо Демиург перед тем, как выйти. «По традиции, приют Ордена Крона устраивает праздник для кроунийской знати в честь Дня Династии. Высокородные квертинцы завтра явятся к закату в сопровождении спутников. В этом году моей спутницей будешь ты». «Нет», — быстро отказалась я. «Это был не вопрос». Он подтолкнул меня к выходу. «Мы с тобой должны рассказать нашу сказку еще кое-кому». «Я завтра занята», — соврала я. И сразу же вспомнила танцующий бестиатриум. Скучный праздник в академии, который я собиралась пропустить, отлеживаясь в комнате. Или обжираясь в теплицах с комдором. Или в библиотеке голомяса на худой конец. Давненько там не появлялась. «Элигия поможет тебе с дамским туалетом». Как будто не слышал моего аргумента господин Демиург. «Зайдет к тебе с утра и принесет все необходимое. На праздничный маскарад в приюте нельзя являться в студенческой форме». «Только не она!» — запротестовала я. «Если вы снова подошлете ко мне Элигию, тогда я точно не приду!» «Договорились», — легко согласился мужчина, и я поняла, что попала в ловушку. «Тогда найди приличное платье, сделай прическу и не забудь надеть маску». Он придержал меня за локоть, будто боялся, что я сбегу прямо сейчас и больше никогда не вернусь. Море снова толкнуло судно, и на палубу посыпались крупные капли от боковой волны, вызвав крепкие ругательства рыбаков. До нас долетели только соленые брызги пены, которые я быстро смахнула рукавом. «Ты теперь часть Ордена Крона, Юна», — напомнил Демиург, воспользовавшись заминкой. «И у тебя есть обязательства не только перед его армией, но и перед теми, кто ее снабжает. Эти люди не мерзнут в лагерях, но их вклад не менее важен. Будь добра, явись завтра вовремя». «Кем?» — крикнули с палубы, и я не сразу поняла, что кричат нам. «Ты девку-то не лапай! Руки за нее пообрубают!» «Или чего похуже?» — хмыкнул второй рыбак с тощей шеей. «Вон уже рыщут! Аки волчары по берегу!» «А я и не лапаю!» — пробасил Демиург у меня над ухом, и я подпрыгнула. То ли от громкости, то ли от непривычного говора. «Было бы за что ее лапать!» «Вы что, представились кемом?» — прошипела я сквозь зубы. Мужики засмеялись, оценивая меня сальными взглядами. Самозванец Кем вместо ответа поднялся по скрипучей лестнице и удивительно гармонично вписался в компанию простых рыбаков. Что-то сказал им вполголоса, и те снова заржали. Я поднялась следом, жмурясь от утренней хмари и отряхивая труху с ладоней. Перила, как и все на этом баркасе, давно требовали ремонта. Запахнула накидку, выдохнула облачко горячего пара и направилась к самому носу, подальше от мужской компании. Погода была самой, что ни на есть, кроуницкой. Низкое серое небо и туманная изморось, перемешанная с солеными брызгами. За низким бортом пенилось и бурлило холодное море, неохотно пропускающее баркас к Грифорду. Укрытый лесом остров торчал над поверхностью моря гигантским заснеженным валуном с лысыми откосами и выглядел абсолютно необитаемым. В ложбинках горы ютились лишь клочья тумана да сосновые рощицы. Я подула на ладони, замерзшие от прикосновения к холодному дереву, и вгляделась в подножье Грифорда. Черные точки на белоснежном фоне быстро вырастали в размерах и становились вполне реальными людьми. Нас и правда встречали. Вдоль берега бродили трое вооруженных мужчин. Теперь я даже узнала бешеного Крейга, человека из пятерки Татя. Его цепкий взгляд пронизывал до костей. Мужчина коршуном высматривал пассажиров дряхлого суденышка. Заметив меня, удовлетворенно кивнул и жестом подозвал двух других встречающих. Низкий причал под сапогами бойцов тонул в тумане, но чем ближе мы подбирались, тем заметнее становились крепкие сваи, ровный настил и даже отлично сколоченный сарай с добротной крышей. Сразу за ним низкая скала расступалась, образуя неширокий проход, в котором разглядеть что-то не представлялось возможным. Высокие деревья выстроили плотную сеть вдоль прибрежного подножья, и заснеженные кроны нависали прямо над кромкой моря. Потянуло едким горьким дымом, и я закашлялась. Обернулась на попутчиков. Те мелькнули тремя огоньками дымящихся самокруток и довольными рожами. Пару секунд я смотрела на Демиурга, надеясь на последние напутствия, но он даже не повернулся в мою сторону. Поднес к губам папиросу, затянулся и с хриплым хохотом выдохнул дым, охотно беседуя с рыбаками. «Юна!» — крикнули с берега, и я чуть не вывалилась за борт. Покрепче вцепилась в край, ожидая столкновения, но судно осторожно и плавно ткнулось носом в причал, разгоняя облака прибрежного тумана. Один из парней накинул швартовый канат и притянул баркас ближе. «Добро пожаловать на Грифорд!» Крейг поднял руку и улыбнулся. Наверняка он хотел выглядеть дружелюбным, но бешеным этого бойца Ордена Крона назвали не зря. Его вечно бегающие глаза и подергивающийся кадык выдавали в жилистом парне взрывной нрав. Я могла поспорить, что Крейг имел изначальную огненную склонность, но вряд ли поблизости нашелся бы детерминант для подтверждения моих выводов. «Привет, Крейг!» Бросила я и с его помощью легко перепрыгнула на пирс. И снова оглянулась. Не смотрит ли Демиург? Хоть одним глазком. Может, все-таки проконтролирует высадку Юнугорст на остров? Нет. Лже-рыбака больше интересовал догорающий окурок в его грязных пальцах. «Твой визит парни ждали больше, чем бренди в вишневых бочках!» Похлопал меня по плечу Крейг, не заметивший замешательства. «Как добралась?» «Хорошо», — активно закивала я. Отряхнула накидку от капель, постучала сапогами. Несколько лирн звякнули в карманах в такт крику единственной олуши, восседавшей на крепкой ограде. «Этих мэри тебя не обижали?» Крейг кивнул в сторону тройки на баркасе и заорал. «Слышь, хмыри! Вы ее не обижали?» «Гар-гар-гар!» Нахально закрякала желтоголовка за нашими спинами. Мужчины же, в отличие от олуши, настороженно притихли. Насупились. Оценили взглядом вооруженных парней, потоптались на месте. «Обежал один», — охотно пожаловалась я. «Вон тот, в серой шапке. Остальные не трогали». Это была шутка для Крейга, но вместо ответного смешка он неожиданно поманил к себе пальцем Демиурга. И только сейчас до меня дошло, что бешеный Крейг, возможно, понятия не имел, кто на самом деле находится среди угрюмых рыбаков. Да. Парень бывал в приюте, но вряд ли хоть раз поднимался в кабинет или вообще заходил в поместье. Тролье дерьмо! Я умудрилась нарушить главный приказ Демиурга в первые же 5 минут. Плохое начало. «Иди, иди!» — подгонял Крейг замешкавшегося мужчину. «Объяснять тебе буду, как ты был неправ». «Не надо!» Я попыталась схватить бойца за рукав, но тот ловко вывернулся. Поставил ногу на короткий столб, оперся локтем о колено и снова гаркнул. «Сюда подошел!» В глазах рыбаков мелькнули одновременно страх и ненависть, но никто не предпринял попытки к сопротивлению или хотя бы диалогу. Демиург молча перебрался на пирс, опустил глаза, словно и правда был виноват, и сразу сделался каким-то маленьким, прямо крохотным. «Мы ничто, господин!» — замямлил он. «И пальцем не тронули, потопи меня, Вейн! Мы грузы всегда в целости доставляем, знаете ведь! Да кто ж станет-то?» В мутных глазах читалась мольба. «Кто ж станет портить чужое добро, будь то выпивка или девка?» Я даже рот раскрыла от изумления, так убедительно создатель Ордена Крона играл роль напуганного мужика. Он еще носом хлюпнул и сжался в комок, когда бешеный Крейг навис над ним угрожающей тучей. «Для тебя это не девка, а госпожа Горст!» Боец с размаху пнул Демиурга в живот, и я дернулась вместе с ним. Неосознанно подалась ближе и хотела извиниться хотя бы взглядом, но согнувшийся пополам Демиург смотрел под ноги и хватал ртом воздух. Его напарники стыдливо отвернулись, делая вид, что ничего не произошло. Только смелая Олуша зашумела крыльями, спрыгнула с торчащей балки и взмыла в воздух. «Разгружайте!» — приказал бешеный Крейг притихшим рыбакам. Моего обидчика он решил больше не наказывать, и я с облегчением выдохнула. «Простите», — прошептала одними губами, когда Демиург все же глянул в мою сторону. Разобрать эмоцию не успела, потому что спешно двинулась вслед за Крейгом к широкой тропе между крутыми откосами. Дорога, на удивление, была хорошая, расчищенная, протоптанная сапогами и копытами. И недолгая. Вскоре мы спустились к военному поселению, подобно понтону, расположившемуся прямо на пологих откосах и чуть плотнее, в неширокой низине. Потрепанные шатры стояли близко друг к другу, плавая в тумане, как серые поплавки. Кое-где желтели пятна огня, тянуло костровым духом и запахом еды. «Смотрите, идет!» — крикнули слева, и я вдруг остановилась. «Это наша Горст!» «Где Горст?» — раздался совсем близко звонкий голос. Я растерянно оглянулась. Ко мне бежали люди. Выплывали из тумана радостные лица, мужские, женские. Юнцы прикладывали кулак к груди, восславляя Квертинт. Взрослые мужчины салютовали оружием. Даже старики, матерые, тренированные, настоящие воины, почтительно склоняли головы. Пара краснощеких мальчуганов, еще не парней, но уже по-взрослому крепких, хором крикнула: «Горст! Вы вся в мать!» Схватила меня за руку пожилая женщина в шерстяном платке и с добродушной улыбкой смахнула слезы. «Похоже! Похоже!» Я с сомнением улыбнулась ей и смущенно пожала теплую ладонь, оторопев от такой встречи. Я не знала никого из этих людей и не сделала ничего, чтобы заслужить теплый прием. «Это что? Тоже происки Демиурга? Побочное действие легенды о выжившей дочери Тезария, освободительнице Квертинда от иверийского гнета?» «Но-но!» Сквозь разрозненную толпу пробирался Тать, распихивая локтями зевак. «Близко, чтоб никто не подходил, ясно?» прикрикнул на людей, хватая меня в широкие объятия. Одет он был, как заправский горец. В шапке с волчьим хвостом, обмотанной шкурами и подпоясанной ремнями с набором ножей. С нашей последней встречи Тать отпустил бороду, что скрыло его уродство, но добавило возраста. Казалось, мой нынешний охранник постарел на добрый десяток лет. Огромные руки на короткую секунду обхватили меня и сразу же отпустили. Нарт Татовский шикнул на хихикающих молодых бойцов, и те в ответ охотно расступились. «Наша горст!» — объявил Тать во всеуслышание. Видимо, на случай, если еще не все догадались. Я моментально вспомнила недавние наставления Демиурга. Вытянула повыше шею, демонстрируя черного паука, и шагнула твердо, как подобает генералу или кому-то из высших чинов. «Горст!» — охотно поддержала толпа, нестройно аплодируя и присвистывая. Так мы и двинулись. Я во главе, Тать и бешеный Крейг по обе стороны, а вокруг настоящая армия изгоев, бурлящая каким-то фанатичным восторгом и непонятной мне радостью. При ближайшем рассмотрении лагерь оказался укрепленным. Шатры разбили вокруг деревни всего на несколько домов. От бревенчатых ворот топорщились пиками чистоколы, темнели подмерзшие рвы и, как положено, стояли караульные. При виде меня они тоже поменялись в лице и приложили зажатый кулак к груди. Я одобрительно кивнула в ответ и даже пожелала легкой службы. Уж не знаю, по какой такой внезапно возникшей покровительственности. Чувствовать себя по-настоящему важной и ценной оказалось легко и даже приятно. В обстановке такой однозначной почтительности и бескрайней народной любви я без труда выполняла возложенную на меня роль. Кивала, улыбалась и смотрела свысока. Ступала действительно твердо, насколько это было возможно, на хрустящей гравием дороге. Хоть местное укрепление едва насчитало бы несколько сотен бойцов, они были ближе всех к войне за свободу, за Квертинд, и теперь даже наверняка за Юну Горст. Я даже слегка загордилась, и пришлось приложить усилия, чтобы отогнать неуместную заносчивость. Это была чужая, иная жизнь. Будто, уехав из Кроуница, я попала в какой-то вымышленный далекий мир, где меня почитали наравне с правителями и лидерами сопротивления. Или даже больше. Тать то и дело ревностно поглядывала в сторону командиров, безропотно кинувшихся мне навстречу. Они тоже поджидали у шатров в количестве 5 человек, но никто из них не был мне знаком. Мелькнули тиали, зеленые, оранжевые, серые. Должно быть, магов в армии Ордена Крона, как и во всем Квертинде, ценили больше рядовых бойцов со сталью. Я пожала всем руки, выслушивая представление, и почти на ощупь двинулась за Татем. Мы свернули с насыпной дороги прямо в притоптанный снег. На Грифорде туман сгущался, тек по земле, как парное молоко, и солдаты вокруг военных палаток казались призраками. Проходя вдоль ряда шатров, я вертела головой направо и налево, осматривая самый настоящий военный лагерь. В щелях входов мелькали жаровни и удивленные лица, тут же выглядывающие из своих холстинных домов. «Горст!» Слышалось сквозь треск поленьев и хлопанье полотна. Горели костры. Блеклые огоньки под черными от нагара котелками, в которых бурлила крупа с кусками солонины. Я сглотнула слюну и вытянула шею так сильно, что в глазах забегали черные мушки. Даже не верилось, что Горст — это на самом деле я, а не придуманный герой из легенд. Бешеный Крейг шел впереди, расчищая дорогу и тоже вытягиваясь в струну от важности своей охранной миссии. К нашему маленькому отряду то и дело пытались присоединиться, но Тать быстро отсылал желающих подальше. Сопровождающая толпа зевак тоже постепенно рассеялась. Люди разошлись по своим делам, забились палатки и редкие сколоченные домики. «Общий барак!» — указал Татовский на ветхое каменное строение с кособоким крыльцом и побитыми ступенями. «Для командиров и военачальников. Остальные по-простому, в шатрах». Он кивнул за спину, грозно зыркнул на подбежавшего мальчишку, и тот моментально ретировался. «Сколько здесь человек?» Я оглянулась на низенькие шпили палаток, торчащие из туманного моря. Нам вслед смотрели мужчины в наскоро накинутых кафтанах и шинелях без опознавательных знаков, как в регулярной армии Квертинда. Даже перечеркнутой короны не было видно. «Около 400», — охотно ответил Тать. «В основном солдаты, воины, но есть и простые мужики да их бабы. Мы здесь только обучаем бойцов, формируем в отряды и отправляем на полуостров Змеи к месту битвы. Или куда скажут». Он почесал бороду. «Кому надо, деньжатами помогаем, чтобы могли семью прокормить, если остались в Квертинде. Да и просто на расходы. У всех есть расходы, ясно?» «У всех», — подтвердила я и снова рассеянно огляделась. Заметила стрельбище и одобрительно присвистнула. Тренировочный полигон здесь был что надо. Добротные мишени, насыпи, крепкие брусья и глубокие рвы. Даже в академии такого не было. Джер и Фаренсис обычно гоняли боевых магов по лесному массиву, но студенты быстро нашли лазейки и легкие маршруты, так что особо не утруждались. Здесь же избежать нагрузки было невозможно. Широкое поле просматривалось почти до самых откосов, и даже туман обходил это место стороной. На утреннем поле сейчас были заметны только несколько ползающих по подмерзшей грязи солдат, да нависший над ними командир, орущий не хуже Олуши. Для тренировки людей было маловато, поэтому я решила, что бойцы чем-то провинились и теперь отрабатывают наказание. Сзади заскрипели колеса. Послышался гвалт. В ворота въехали две груженные телеги, запряженные сильными капранами и охраняемые теми парнями, которые встречали меня на берегу. Ни рыбаков, ни демиурга среди них не было, и я быстро потеряла интерес к разгрузке. «Иди проверь», — приказал Тать Крейгу, и тот нехотя, но все же двинулся к тюкам и бочкам, споразгружаемым прямо на снег. Я же с любопытством откинула полог ближайшей ко мне телеги и присвистнула еще раз. Боевые луки, мечи, топоры, колчаны с новым и прекрасным оперением. Здесь скрывалось целое состояние. Полный арсенал магазина оружия «Норм», только еще новее и лучше, лежал ровными рядами в открытых ящиках и охранялся одним единственным караульным. На оружейной стали блестела мелкая изморось. «Юна Горст!» — хлюпнул красным носом довольный солдат, нагло рассматривая мой знак соединения. «Будь свободен!» «Устанавливай правила!» Непроизвольно отозвалась я, увлекшись ящиками. И запрыгнула прямо на телегу, отчего так очнулась. Меня привлек странного вида лук. Короткий, с особым механизмом взведения и спуска тетивы. Я схватила один экземпляр из ящика и взвесила на руке. Тяжелый. «Так это...» — растерялся охранник боевого богатства. «Без особого допуска, сами знаете. Нельзя вам здесь. Он умоляюще посмотрел на Татя и вновь перевел взгляд на меня, застывшую с чудным оружием в руке. «Это же Юногорст!» — возмущенно заметил Татовский. «Пусть осмотрится! Она затем и приехала!» Парень вроде успокоился, но насупился. Спрятался за высоким воротом, наблюдая за моим изучением. Не сопру ли чего у него из-под носа, а ему потом отвечать.